Эмма. Инспектор Кларк снова вызывает меня в участок на разговор. Процесс явно набирает обороты, потому что он проводит меня не в свой малюсенький кабинет, а в просторную, ярко освещенную переговорную. С одной стороны стола сидят 5 человек. Один из них в форме, мне кажется, что он высокого звания. Рядом с ним миниатюрная женщина в темном брючном костюме. Затем Джон Брум, обвинитель, который был на слушаниях о залоге. И сержант Уиллан, мой офицер поддержки. Она сидит чуть в сторонке от остальных, словно показывая, что ей не по рангу всерьез участвовать в происходящем. Инспектор Кларк, который до этого момента имел свой обычный благодушный вид, указывает мне на место напротив миниатюрной женщины, а сам садится через стол от сержанта Уиллан. Передо мной графин воды и стакан, но, как я вижу, печенья и кофе нет. Сегодня никаких чашек с Гарфилдом. «Спасибо, что пришли, Эмма», — говорит женщина. «Я прокурор Патрисия Шептон, а это старший суперинтендант Питер Робертсон». Тяжелая артиллерия. «Здравствуйте», — говорю я и машу им рукой. «Я Эмма». Патрисия Шептон вежливо улыбается и продолжает. «Мы собрались, чтобы обсудить дело Девона Нельсона, обвиняемого в изнасиловании и краже со взломом. Как вам, наверное, известно, по нынешним правилам защиты и обвинения должны обмениваться информация до начала процесса, чтобы дела не доходили до суда без необходимости». Мне об этом не было известно, но я все равно киваю. «Дэн Нельсон заявляет, что был ошибочно опознан», — продолжает она. Она достает документы из лежащей перед ней стопки и надевает очки. Потом смотрит на меня поверх стекол, словно ждет от меня реакции. «Я не видела его во время слушания о залоге», — быстро говорю я. Несколько свидетелей утверждают обратное. Однако мы не этот момент собирались обсуждать. Мне от этого почему-то не легче. В ее тоне и безмолвных, настороженных лицах остальных есть что-то, от чего мне не по себе. Атмосфера стала серьезной, даже агрессивной. Дэн Нельсон предоставил медицинские доказательства. Медицинские доказательства интимного характера, того, что он никак не может быть человеком, сделавшим запись орального секса с вами. Эти доказательства убедительны. На самом деле, я бы даже назвала их неопровержимыми. Я чувствую головокружение, плавно переходящее в тошноту. Говорю, не понимаю. Разумеется, с юридической точки зрения его защите больше ничего не нужно, чтобы добиться оправдания, продолжает она, как будто я ничего не говорила. Она достает еще какие-то документы. Но она на этом не остановилась. Это сделанные под присягой заявления нескольких ваших коллег по Флоу. Наиболее актуальное сейчас заявление мистера Сола Аксея, который описывает свой недавний сексуальный контакт с вами. Во время него, как он утверждает, по вашей просьбе была сделана запись, соответствующая описанию той, которую инспектор Кларк обнаружил в вашем телефоне. Есть такое выражение «хотеть провалиться сквозь землю». Оно и близко не передает того, что происходит, когда весь твой мир схлопывается, когда вся твоя ложь вдруг обрушивается тебе на уши. Долгая ужасная пауза. Мои глаза жжет от слез. Я борюсь с ними, я знаю. Патрисия Шептон подумает, что это уловка, чтобы вызвать сочувствие. Мне удается сказать, а как же остальные телефоны, которые вы нашли? Вы говорили, что Дэн Нельсон уже такое делал. Как он может быть невиновен? Отвечает старший суперинтендант Робертсон. Ранее считалось, что существует связь между совершением ограблений и просмотром порнографии. Потому что у взломщиков часто изымали необычно большие собрания DVD с фильмами откровенного содержания. Потом кто-то сообразил, что взломщики просто оставляли себе порнографию, которую находили в чужих домах. Дэн Нельсон делал то же самое с телефонами. Он оставлял себе те, на которых были записи сексуального характера. Вот и все. Патриция Шептон снимает очки и складывает их. «Дэн Нельсон принуждал вас к оральному сексу, Эмма?» Долгая тишина. «Нет», — шепчу я. «Почему же вы сказали полицейским, что принуждал?» «Вы спросили меня перед Саймоном», — взрываюсь я. Вот теперь льются слезы. Слезы жалости к себе и гнева, но я продолжаю говорить, отчаянно желая, чтобы они поняли, осознали, что они виноваты так же, как я. Я указываю на сержанта Уиллан и инспектора Кларка. Они сказали, что нашли запись, и было похоже, что это Нельсон, и что он меня принуждает. Они сказали, что ни лица, ни ножа не видно. Что мне оставалось? Сказать Саймону, что я занималась сексом с другим мужчиной? Вы обвинили человека в том, что он изнасиловал вас, угрожая ножом, и грозился разослать запись вашим родным и знакомым. Вы не отказались от этого обмана, когда ваша версия была оспорена. Вы даже зачитали личное заявление в суде. «Инспектор Кларк меня заставил», — говорю я. «Я хотела отказаться, но он не позволил. А Нельсон все равно это заслужил. Он вор! Он украл мои вещи!» Эти слова такие ничтожные, мелкие, повисают в воздухе. Краем глаза я вижу лицо инспектора Кларка. На нем написана целая библиотека чувств. Презрение, жалость и гнев. Гнев, вызванный тем, что он позволил себе быть обманутым мной, что я злоупотребила его желанием защитить меня, громоздя одну ложь на другую. Снова долгая тишина. Патриция Шептон бросает взгляд на старшего суперинтенданта Робертсона. Это явно условный знак, потому что тот спрашивает. «Эмма, у вас есть адвокат?» Я качаю головой. «Есть юрист, составляющий дополнение к договору, когда съезжал Саймон, но я не думаю, что в этой ситуации от него будет много пользы. Эмма, я помещаю вас под арест. Это означает, что вам будет предоставлен дежурный адвокат, когда вас будут допрашивать». Я смотрю на него. «Что вы хотите сказать?» «Мы очень серьезно относимся к делам об изнасиловании. То есть исходим из того, что каждая женщина, утверждающая, что ее изнасиловали, говорит правду. Аналогичным образом, мы не менее серьезно относимся к ложным обвинениям в изнасиловании. На основании того, что мы здесь услышали, мы можем обвинить вас в трате времени полиции и попытке воспрепятствовать правосудию». «Вы меня арестовываете?» — спрашиваю я, не веря ушам. «А как же Нельсон? Он ведь преступник!» «Обвинение против Дэна Нельсона придется снять», — говорит Патриция Шептон. «Все ваши показания полностью дискредитированы». «Но он меня обокрал! С этим-то никто не спорит, правда?» «Вообще-то спорит», — говорит Робертсон. «Дэн Нельсон утверждает, что купил телефоны у кого-то в пабе. Мы можем ему не верить, но с точки зрения улик нет ничего, что связывало бы его с вами». «Вы же не думаете...» — начинаю я. «Эмма Мэтьюс, вы арестованы по подозрению в попытке воспрепятствовать правосудию и трате времени полиции, нарушив тем самым закон об отправлении правосудия по уголовным делам от 1967 года, статья 5, пункт 2. Вы имеете право хранить молчание, однако если вы умолчите о чем-то на допросе и позже заявите об этом на суде, то это может повредить вашей защите. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Вам все ясно?» «Я не могу говорить». «Эмма, нужно, чтобы вы ответили. Вы понимаете суть предъявленных вам обвинений?» «Да», — шепчу я. После наступает оцепенение. Я словно попала в зазеркалье. Внезапно я уже не жертва, с которой нужно обращаться с нежностью и сочувствием, и которой нужно подносить кофе. Внезапно я совсем в другой части отделения, где лампы забраны металлическими решетками, а полы воняют блевотиной и хлоркой. Дежурный сержант, глядя на меня сверху вниз, с возвышения за столом зачитывает мне права. Я опустошаю карманы. Мне выдают экземпляр норм и правил и сообщают, что если я пробуду здесь до ужина, то меня накормят. Меня забирают обувь и отводят в камеру. Там есть приделанная к стене койка и короткая полка на противоположной стороне. Стены белые, ковролин серый, свет рассеян решеткой. Мне приходит в голову, что Эдварду бы здесь понравилось, но, разумеется, это не так. Тут все грязное, вонючее, неудобное и дешевое. Дежурного адвоката я жду 3 часа. В какой-то момент мне приносят копию обвинительного акта. На бумаге все это кажется еще мрачнее, чем звучало наверху. Я пытаюсь не думать о выражении на лице инспектора Кларка, когда я выходила. Гнев ушел, осталось только отвращение. Он мне поверил, а я его подвела. Наконец приводят толстого молодого человека с гелем в волосах и здоровенным виндзорским узлом на галстуке. Он встает на пороге и пожимает мне руку, удерживая кипу бумаг. «Грэм Китин», — говорит он, — «боюсь, что все комнаты для общения с адвокатами заняты. Придется поговорить здесь». Мы садимся рядом на жесткую койку, словно двое застенчивых студентов, не знающих, как приступить к делу. А адвокат просит меня рассказать о том, что случилось. Даже мне самой объяснения кажутся неубедительными. «Что со мной будет?» — спрашиваю я, закончив. «Все зависит от того, на чем сосредоточится обвинение. На трате времени полиции или на попытке воспрепятствовать правосудию», — говорит он. «Если на первом, и если вы признаете вину, то вас могут приговорить к общественным работам или к условному сроку. Если на втором, ну, приговор, который может назначить судья, ничем не ограничивается. Предел — пожизненный срок, разумеется, это только для особо тяжких случаев. Но должен вас предупредить, к этому преступлению судьи обычно относятся серьезно». Я снова начинаю плакать. Грэм лезет в портфель и находит пачку салфеток. Это напоминает мне о Кэрол, а следом я думаю о другой проблеме. «Они ведь не смогут допросить моего терапевта, правда?» — спрашиваю я. «О каком терапевте речь?» «После ограбления я стала ходить к психотерапевту. Мне ее в полиции рекомендовали». «И вы рассказали терапевту правду?» «Нет», — жалобно говорю я. «Понятно», — говорит он, — «хотя он определенно сбит с толку». «Ну, если мы не будем говорить о вашем душевном состоянии, то у них не будет причин к ней обращаться». Он на миг умолкает. «И тут самое время обсудить, какой будет ваша защита. Точнее сказать, попытка добиться смягчения приговора. Вы ведь уже рассказали полиции, что произошло? Но о том, почему вы, по сути, не говорили. Что вы имеете в виду?» «В делах, касающихся преступления сексуального характера, контекст играет решающую роль. Поскольку это дело началось с обвинения в изнасиловании, то и вести его будут как относящиеся к таковым. Мне, например, приходилось представлять в суде женщин, которых угрозами вынуждали сделать или, наоборот, отозвать заявление. Это полезный опыт». «Этого не...» Начинаю я, потом замолкаю. «То есть, если я кого-то боялась, то меня оправдают?» «Не совсем», — говорит он. «Но это может существенно сократить срок приговора». «Так ведь я боялась», — говорю я. «Боялась рассказать Саймону правду. Он бывает очень агрессивен». «Так», — говорит Грэм. «Он не говорит вот это дело, но за него говорят его движения. Он раскрывает желтый блокнот и готовится делать заметки. Как проявляется его агрессивность?»